Восхищаясь ее красотой, трубадуры XII века посвящали этой герцогине, графине и королеве в одном лице. Восторженные стихи и консоны называли ее «Золотая орлица». Ее считали одной из самых богатых женщин высокого средневековья. Алиенора Аквитанская у нас в гостях. Историки Елена Браун, здравствуйте. Здравствуйте. И Ольга Сапрыкина, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикации монографий по истории Англии. Ольга Сапрыкина, выпускница исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор более 40 научных работ по истории стран Центральной Европы в новое время. Во Франции все-таки над умами давлело такое предсказание, что Францию погубит женщина, но спасет дева. И вот как раз эпоха Столетней войны, когда для Франции наступили сложные времена, естественно, как и для любого довольно долго воюющего государства, эта легенда как бы получила самое большое подтверждение. Так что вот говорить, по крайней мере, на французском материале о том, что различные события в личной жизни королей и королев, они действительно сказывались, и роль женщины трактовалась очень часто негативно. Причем есть этому даже, наверное, некоторое объяснение в том, что не только для Франции, но и для многих государств. Дело в том, что Столетняя война и ее преддверие – это было все-таки временем постепенного выстраивания национальных государств в Европе. И постепенно вот эта вот идея национальная, она подспудно, но формировалась. И вот интересно, что королевы, которые очень часто приходили из другого государства, ну, принято было вот именно королевами делать девочек, женщин, брать замуж вот этих принцесс, которые происходили из других государств. Соседей. Да. Ну, или выгодных партнеров. Хотя очень часто эти девочки воспитывались при дворе жениха, но, тем не менее, вот это ощущение иного в обществе, да, которое сейчас очень часто изучается, делается предметом исследований во всей эпохе, было всегда достаточно интересным. Интересно, что мы сейчас говорим о Средневековье, но даже в новое время, да, вот в эпоху Французской революции, вспомним поход Черни на Версаль, когда испуганный Людовик XVI ждал вот того момента, когда он выйдет к народу, и вдруг услышал: «Да здравствует король, долой королеву». Народ был по-прежнему доволен королем, но недоволен женщины австрийского происхождения. Так что вот некий такой момент, он присутствует. Да, я не говорю, что с этим обязательно надо там соглашаться, подтверждать или не подтверждать, но этот момент, он, мне кажется, весьма интересен. Как же располагалась вот во всей этой структуре средневековой, на каком месте стояла женщина? И женщина, которая достаточно высокопоставлена, которая, ну, в общем, дочь короля и жена, да и не одного короля, а целых двух королей. Но требования к женщине были просто абсолютно иные. Предполагалось, что роль королевы должна сводиться к двум вещам. Во-первых, и в самых главных, она должна родить наследника престола, причем, естественно, не одного ребенка мужского пола. Это очень ненадежно, все-таки чрезвычайно высокая и детская смертность, и смертность уже даже в более зрелом возрасте. Как минимум не менее трех сыновей. Дальше уже считается, что свою задачу королева выполнила. И вторая ее задача несколько более декоративная. Она должна служить украшением двора. Может заниматься благотворительностью, может помогать бедным, основывать больницы, сиротские приюты, а в управление государством вмешиваться не может. И каждый раз, когда какая-то королева, в принципе, это случалось не так уж редко, выходила за рамки этих скудных функций, она подвергалась общественному осуждению, ну или как минимум ее действия настораживали. Потому что средние века – это все-таки, безусловно, мужское общество. Женщина там присутствует только как мать, ну, либо уже вот в рамках куртуазной культуры, как некое украшение, прекрасная дама. Но в любом случае реальной политикой она заниматься не может. Леонора, она все-таки вмешивалась, и в этом плане она была страшно неудобным персонажем. Ну, надо сказать, что вообще, вот если говорить о функции королевы, как о продолжательнице рода, которая должна дать обязательно наследника, вот мама как раз Леонора с этим не справилась, потому что, я так понимаю, что она сама, Леонора, была наследницей. То есть, очевидно, что братьев старших тем более не было. Был, просто умер. Был один. Нет, ну вот брат, как, ну, вот, он как умер, раз, да. Вот как раз не троих сыновей, да, она родила, не было, так сказать, никакого прикрытия. Действительно, брат умер. В результате наследницей стала именно Леонора. Да. Интересный момент. Она происходила из достаточно, ну, прежде всего, богатой области. Это область Аквитания, которая... это юго-западная Франция, да, юго-западная область Франции. Но на тот момент совершенно самостоятельное герцогство, очень богатое, очень яркое. Яркое по климату. Ну, конечно, более солнечное, чем северная Франция. Более воспринявшие различные культуры, это влияние и римское, и арабское. Поэтому здесь, конечно, жизнь была совершенно иной, чем в центральных, особенно северных областях Франции. Надо сказать, что здесь находились процветающие порты, здесь находились виноградники, это был край вина. И, конечно, в силу своей значительности это было очень выгодное наследство. Поэтому надо сказать, что отец Алиеноры, Гийом X, он в принципе... Или Вильгельм X. Да, ну или Вильгельм, или Гильем, разные здесь есть варианты произношения. Он позаботился, чтобы дочь действительно унаследовала его владение, и позаботился о том, чтобы ее покровителем был правящий король из династии Капетингов, правящий французский король Людовик VI Толстый, ну и, соответственно, чтобы он, покровительствуя ей, нашел ей жениха. Капетинги – династия французских королей, правившая с 907 по 1328 год. Основатель династии Гуго Капет, отсюда и название, избранный королем после смерти последнего короля из династии Каролингов. При Капетингах королевская власть из выборной стала наследственной. Капетингам удалось расширить территорию королевского домена, объединив таким образом к началу XIV века три четверти территории современной Франции. После смерти Карла IV, не оставившего сыновей, французская корона от Капетингов перешла к династии Валуа. Это был достаточно странный брак, то есть он был очень выгоден с династической точки зрения. Ведь дело в том, что сейчас, когда мы говорим «король Франции», у нас перед глазами возникает, ну, автоматический образ достаточно величественный. Ведь Франция – это и блистательная культура, и процветающая экономика, и мода. Вообще, да, безусловно. И кажется, что все было бы хорошо. А на самом деле, вот в то время, о котором мы с вами говорим, начало 12 века, французские короли чувствуют себя очень некомфортно. По сути, у них почти нет прав. В начале 12 века у короля есть право быть предводителем на войне, если государство воюет с другим королевством. У него есть право быть опекуном несовершеннолетних детей своих вассалов. и мирить этих вассалов, если они с этим согласны. Вот как ни странно, на этом права короля заканчиваются полностью. А у каждого сеньора прав, чем у короля, гораздо больше в своих владениях. Это и право чеканить монету, и право взимать таможенные пошлины, и право строить замки, и право разрабатывать недра, и, наконец, право вести собственные законно объявленные войны. К тому же, вот в это время короли были заметно беднее многих своих вассалов. У Людовика VI в распоряжении была достаточно маленькая территория между гораздо Парижем меньше, и Орлеаном. Гораздо меньше, чем у Квитания. Примерно 10 вот этих Иль-де-Франсов. Да, вот Иль-де-Франс, французский остров, укладывался в одних аквитанских владениях. И это при том, что все-таки герцог Аквитании, он был вассалом. Да, это номинально, понимаете, это номинальная зависимость, которая, по сути, ни к чему и не обязывает. Очень интересный момент, что король мог быть, допустим, фактически захвачен в плен своими собственными вассалами, если путешествовал по их землям, и могли потребовать просто выкуп, то есть ты мой пленник, да, несмотря на то, что я твой вассал. Или каких-то необходимых политических решений, если это тоже нужно было. И в этом не было абсолютно ничего необычного, поэтому с династической точки зрения брак просто блистательный. Владение французских королей сразу увеличиваются в несколько раз, и можно было только этому обстоятельству радоваться. А вот с личной точки зрения супруги, конечно, друг другу не очень подходили. Поскольку Алиенора, мало того, что была наследницей, она была девушкой необычайно красивой, и уже, как говорят современники, у нее были поклонники. Это не значит, что она не сохранила невинность до брака никоим образом, но просто она уже поняла, что она далеко превосходит своих сверстниц, да и других женщин в плане своей красоты, очарования. Она была образована, что тоже встречалось не так уж часто. Она была умна, и вот это вот тройное сочетание уже предъявляло очень большие требования к мужчине, который мог бы находиться рядом с ней. А рядом с ней находился Людовик VII, про которого всегда говорили, что он больше похож на монаха, чем на обычного человека. Он был среднего роста, средней внешности. Ну, вообще большинство историков считают, что ума среднего. И, в общем, как впоследствии оказалось, и мужем он оказался средним, и королева жаловалась, что недостаточно внимания он ей уделяет. Поэтому интрига, она была заложена практически сразу же. И, наверное, то, что Людовик VII сохранил до конца своих, ну, не таких уж малых дней, прозвище «молодой», свидетельствует о том, что его воспринимали как молодого, то беззависимого короля. Да? Если бы он имел это прозвище при отце, то тогда бы было понятно, да, Людовик, так сказать, король, и Людовик молодой. Толстый король, молодой... и молодой. Да. Но, кстати, надо сказать, что Людовик VI толстый, он, в принципе, недаром заинтересовался Аквитанией. Дело в том, что как раз он начал мероприятие по подчинению тех рыцарей, тех вассалов, которые, в общем-то, плохо ему повиновались. Он, наверное, первый из капетингов начал срывать их замки, замковые укрепления. То есть вот такие шаги к подчинению вассалов, к объединению были им предприняты и для усиления собственной значимости, собственных владений. Аквитания, конечно, могла бы помочь как никто другой. Конечно, Алиенора пришла в Париж. Это мы сейчас воспринимаем, что Париж – это, ну, фактически столица Европы. Яркий город. Вот ну, город. Таким стал в 17-м, если не в 18-м ну, веке. Ну, уже при абсолютизме, собственно говоря. А в это время Париж очень отличался от того же двора в Пуатье герцогов аквитанских. Он был достаточно серым, мрачным, холодным. Одевались представители знати Северной Франции гораздо более скромно. Мужчины проводили чуть ли не недели на коне, дрались тяжелыми мечами и, в общем-то, вели жизнь достаточно суровую. Париж возник на месте гальского поселения Лютеция, основанного римлянами в 52 году до нашей эры. С 3-4 веков на острове Сите строился город, получивший название Паризия. С 5 столетия Паризия – столица франкского, а с 987 года – французского королевства. В конце 12 века Париж был обнесен высокой каменной стеной, на острове Сите заложен собор Нотр-Дам. В ходе Столетней войны Париж находился под властью англичан. В 1682 году Людовик XIV перенес королевскую резиденцию из Парижа в Версаль, где она находилась вплоть до французской революции. На юге в Аквитании царила культура трубадуров. Да, собственно, даже язык отличался от того языка, который был на севере Франции, поэтому существует как бы деление, да, Лангедок и Лангедойль, северная Франция, Лангедойль и южная Франция, вот именно по языку, потому что на языке южан слово «да» звучало как «ок» и отличалось от северного «ой», ну, в современном произношении «уи». Поэтому, собственно, вот даже разные здесь языки. Ну и культура трубадуров. Одним из главных трубадуров был дед, собственно, нашей героини, Гийом IX, трубадур, герцог Аквитании. Это область рыцарственной поэзии, куртуазной культуры, поведения. Действительно, аквитанцы преклонялись перед женщинами. Это было в их культуре, это было в их поведении. И, конечно, Элеонора, которая в 14 лет оказалась на севере Франции, прекрасная Элеонора, все восхваляли ее золотистые рыжеватые кудри, темные глаза, удлиненное лицо, стройную фигуру. Она стала первой красавицей и, в общем-то, конечно, привыкла к определенной поклонению. Она оказалась в этой достаточно мрачной стране с супругом, который, как говорили, носил волосиницу под обычным светским платьем, был подвержен такому молитвенному экстазу и зачастую попросту отказывался выполнять супружеские обязанности, что приводило к тому, что их не выполняла Элеонора, она не рожала наследника, первые 10 лет детей не было. Первые 7, но в целом это очень долго по меркам средневековья, потому что... Ну, рано выходили замуж и старались родить как можно быстрее. Ну, там уж как получалось, но считалось, что годам 16... Папа родил, Вильгельм X родил Элеонору в 21 год. При этом, что еще впереди был, и был старший брат. Да, в этом не было абсолютно ничего необычного. А тут 7 лет нет детей. Причем здесь нужно подчеркнуть, что средневековое общество, оно, если детей нет, никогда не возлагало вину на мужчину. Сколько бы ни было у мужчины браков, в которых не появлялись наследники, виноваты всегда были женщины. Вот еще один, так сказать, аргумент в пользу особого положения женщины в средние века. То есть в этой паре никто не обвинял Людовика VII в том, что он, предположим, недостаточно внимания уделяет королеве. Нет, все обвиняли королеву в том, что она является бесплодной, а когда в 1144 году ребенок наконец появился... Девочка. Да, большое разочарование. Королева снова не справилась со своими функциями. Мало того, что она была слишком яркой для севера Франции, мало того, что вела себя слишком свободно, что осуждалась категорически, так еще и родила девочку, и опять перерыв. И опять несколько лет нет детей. Ну и, наконец, Элеонору очень осуждали за вмешательство в политику, хотя на самом деле ничего особенного в этом не было. Дело в том, что владения Элеоноры, Аквитании, они были не только больше, чем владения французских королей, они были гораздо более беспокойными. Даже современные хронисты писали про эту страну, что страна весьма богата, но верность в ней очень неустойчива. То есть постоянно нужно было подавлять какие-то волнения местной знати, и Людовик VII, естественно, этим занимался. Разумеется, он боролся и за свои интересы тоже. Но некоторые неудачи, некоторые перегибы в этой политике современники, конечно же, приписывали Элеоноре. Вот первые годы были такими двойственными в их браке, хотя Людовик свою жену обожал, просто не чаял в ней души, и в этом плане союз можно назвать счастливым. Настолько я обожал, что когда пошел в крестовый поход, прихватил ее с собой. Так в этом же не было ничего необычного. Очень многие ходили в крестовый поход с женами, просто об этом как-то не принято писать, но из участников крестового похода там, ну, как минимум половину взяли супруг с собой. Тем более Элеонора... Хотя у нас впечатление складывается такое, что вот рыцарь уехал, а жена на башне. Сидит в высокой башне, и глядит на дорогу, не покажется. Да, не дай бог в поясе верности. Но дело в том, что рыдать и страдать Алиенора была склонна меньше всего. Она, в общем-то, и сама хотела отправиться с мужем. И известно, что значительную часть пути она проделала верхом. В повозке ее видели крайне редко, хотя это очень далеко. Она еще была и наездница. Она была спортивная, красивая, образованная. Да. Идеал. Все достоинства, к сожалению. Идеал даже не современной женщины. Да, действительно, очень многие говорили, что, собственно, причина их позднейшего развода кроется в том, что Людовик просто не соответствовал своей жене. И несмотря на любовь, несмотря на какие-то, в общем-то, возможности, которые давал этот брак, а возможности огромные герцогства Аквитании, он просто не выдержал рядом с собой вот такого яркого персонажа, такую совершенно вот, женщину, опередившую свое время во многом. Не зря же и такая долгая жизнь, да, даже, скажем так, нетипичная для средневековья, особенно для женщин. Но вернувшись ко второму крестовому походу, в который Людовик, собственно говоря, отправился, следует сказать, что Алиенора действительно сопровождала его. Уже к этому времени начинают появляться, собственно, легенды о ее поведении в крестовом походе. Поскольку она была рядом с мужем, то легенды гласили, что очень часто, чтобы воодушевить рыцарей, она мало того, что сидела в седле не как подобает женщине, то есть боком, а по-мужски, но еще и появлялась в костюме амазонки, то есть обнажив одну грудь. И, соответственно, это могло вдохновить и воодушевить кого угодно. Но легенда, скорее всего... Придворные дамы рядом в таких же костюмах. Но, скорее всего, все же большинство исследователей оценивают это как легенду, потому что на тот момент Людовик VII еще был авторитетом для своей супруги, ну, по крайней мере, видимым, да, она еще подчинялась ему, а потерпеть такое он, конечно, не мог. Да, в общем-то, любой мужчина в средние века счел бы, что женщина ведет себя абсолютно неподобающе, если бы она появилась в таком костюме. Это даже публичные женщины не могли себе позволить. То есть это какая-то такая романтическая легенда. Да. Романтическая легенда, как продолжение работы трубадура, будем говорить так. Да. Которые воспевали прекрасных дам, ну и, соответственно, утрировали, в том числе и да, красоту, и какие-то такие... Ну что ж, и после крестовый поход был неудачный, насколько я понимаю. Ну, интересно, что... То есть Элеонора не вдохновляла, но недостаточно. Недостаточно, поскольку вот талант, собственно говоря, Людовик... Ну, во-первых, наметилось некое недопонимание между самим Людовиком VII и правителем Антиохии, кстати говоря, дядей Алиеноры, Раймундом де Пуатье, братом ее отца, считавшимся одним из первых красавцев в то время, и самим Людовиком VII. Антиохия, это для телезрителей пояснить, чтобы где это находится примерно вот место, это... Но это бывший греческий город. Греческие то есть это вот на уже... Они пошли в крестовый поход. В крестовый поход они пошли через, естественно, через Италию, через Византию, через Константинополь, тогда еще Константинополь, чтобы переправиться. Вот яркий мир Константинополя, конечно, был вдохновением для Алиеноры. Говорили, и этому вполне можно доверять, что она везла с собой несколько повозок нарядов, и несмотря на все несколько трудности... Несколько десятков повозок. Да, да. И несмотря на все трудности похода, она меняла эти наряды, да, уставшая. То есть жизненная энергия, конечно, била через край. Вот, и не могли договориться. Дело в том, что Раймунд де Пуатье, собственно, он хотел освободить бывшие европейские владения, Эдессу, а Людовик VII хотел взять Иерусалим, собственно говоря. Да, гроб Господен, потому что он в своем молитвенном экстазе, он видел цель свою и шел туда. Ну, он хотел просто помочь Иерусалимскому королевству. Да. Иерусалим все-таки на тот момент еще находился в руках христиан, но положение его было не слишком слишком устойчивым. И здесь просто разошлись военные цели. С военной точки зрения, безусловно, было выгоднее освобождать Эдессу. И вот это вот намерение Людовика VII. Идеологические. Да, хотя, может быть, здесь было дело просто и в личной неприязни. Несмотря на то, что сеньор Антиохи Раймон де Пуатье был Алейноре родным дядей, старше он ее был на 8 лет, и, в общем-то, историки спорят о том, какие отношения между ними сложились, потому что, во всяком случае, это было очень теплое чувство. Уж насколько оно было теплым, дошло ли дело до физической измены, как утверждают некоторые исследователи, неизвестно, но в любом случае Людовик имел все поводы для ревности, поскольку его жена буквально часами беседовала со своим дядей, чувствовала себя весело, непринужденно в его обществе, да и говорили они на своем, на южно-французском языке, который Людовик понимал не слишком хорошо. И даже при условии, что абсолютно ничего между ними не было, вот эта вот моральная измена Алейноры, она его очень сильно настроила против Раймона де Пуатье, поэтому вполне вероятно, что когда Раймон предложил какой-то план, Людовик сказал нет, просто потому что он не хотел выполнять план Раймона де Пуатье. Мало того, когда Людовик был готов двинуться далее к Иерусалиму, не только Раймон де Пуатье, но и Алейнора стали горячо убеждать мужа остаться здесь, остаться в Антиохии. И опять же, мало того, когда он отказался это сделать, она сказала, хорошо, тогда я останусь здесь без вас. И, конечно, это было уже прямым неповиновением и... И даже говорят о разводе, события. Она заговорила. Эти данные не являются достоверными, это один из рассказов. К сожалению, вот хронист второго крестового похода, он молчит о том, что происходило в Антиохии. Но вот одна из легенд гласит, что в пылу ссоры, когда все-таки решали идти на Иерусалим или освобождать Эдессу, Алейнора, когда Людовик сослался на свой авторитет мужа, сказала, а муж ли, собственно, вы мне? Ведь мы находимся в недопустимой степени родства. То есть был заброшен первый камень. А что за родство? Они были двоюродные? Ой, даже дальше. Нет, это девятое колено родства было. Но, собственно говоря, здесь дело в том, что в родстве находились практически все правящие дома Европы. Даже в то довольно далекое от нас время. Уже все-таки правители – это каста ограниченная, скажем так. И поэтому заключение браков приводило к тому, что все они находились в родстве, так сказать, в девятом колене, может быть, и более ближних. Очень часто потом это будут и двоюродные. Нет, они были как раз достаточно дальними, но все же на одно, по-моему, колено ближе, чем позволяла Святая Церковь. Ну, на что немножечко по-разному считали. Да. По светским законам они в девятом колене, по церковным в пятом, потому что там еще были крестные, что тоже приравнивалось к родству. Но это, конечно, не был кровосмесительный брак, никоим образом. Просто вот эти вот родственные отношения, они всегда давали возможность развестись под благовидным предлогом, если возникала такая необходимость. Сохранив лицо. Да. Как принято говорить. Что супруги, прожив лет этак 14-15 в браке, неожиданно вспоминали о том, что они, оказывается, являются родственниками, и расходились. Или, допустим, некая подобная ситуация произошла в самой семье Элеоноры вот совсем недавно, и тому покровительствовал, между прочим, сам Людовик VII. Это брак младшей сестры Элеоноры Петронеллы, которую она привезла к двору в Париже, и у нее случился роман с сенешалем Франции Раулем де Вермадуа. И, в общем-то, Рауля стали заставлять жениться. Он сказал, да я готов, но я, понимаете ли, женат. Вот. И, собственно говоря, именно под предлогом того, что его супруга была... Действующая, ему, да. Да, действующая, актуальная супруга была, собственно говоря, ему достаточно близкой родственницей, брак расторгли. Так что вот совсем недавний пример, возможно, вдохновил Элеонору на это действие вот во время антиохийского похода, да, вот этого момента. Да, ну, потом все равно крестовый поход закончился неудачей. ничего крестоносцы не достигли, и с большими трудностями, приключениями возвратились в Европу. Ну, вообще, он пошел как-то с небольшими силами, ему пришлось дожидаться, пока подойдут какие-то подкрепления, но не очень сильно его подкрепили, насколько я понимаю. Вы знаете, там была такая запутанная история, потому что в этом крестовом походе участвовали два короля. Это император Людовик, король Людовик и император Священной Римской империи Конрад. Конрад отправился во второй крестовый поход раньше, и как раз в тот момент, когда Леонора и Людовик VII находились в Византии, и их там торжественно принимал император Византии Мануил Комнин, как раз в этот момент турки разбили войска Конрада. Причем уже в Малой Азии. Да, в Малой Азии. И по версии некоторых историков, Мануил специально задерживал Людовика и Алейнору для того, чтобы вот эту партию крестоносцев, возглавляемых императором Священной Римской империи, успели разгромить. Конрад III, император Священной Римской империи, первый представитель династии Гогенштауфенов на германском троне. Конрад стал германским королем в 1138 году, но короноваться в качестве императора ему не удалось. Разгоревшаяся в связи с его избранием борьба между двумя партиями, сторонниками вельфов и гогенштауфенов, вергла Германию в хаос. В 1147 году Конрад и король Франции Людовик VII возглавили окончившийся неудачей второй крестовый поход. Конрад умер в Бамберге, оставив трон своему племяннику, Фридриху I Барбароссе. Это было первое предательство со стороны византийцев. Им было выгоднее договариваться на тот момент с турками. Дальше крестоносцы пошли сушей, натолкнулись на достаточно серьезные турецкие силы, поняли, что очень тяжело им продвигаться, и попросили у Византии прислать корабли для того, чтобы они могли морем отправиться в Антиохию, ну и дальше оттуда уже двинуться в Иерусалим. Но и здесь византийский император поступил некоторым образом предательски. Он пообещал кораблей столько, сколько нужно, а прислал меньше половины. Людовик VII, может быть, поверил его обещаниям, может быть, ему просто уже хотелось во что бы то ни стало двинуться дальше. Поэтому он чуть не половину войска вынужден был оставить в Малой Азии и вот переправиться в Антиохию, а те войска, они в конце концов так и не были византийцами эвакуированы. Поэтому ряд историков даже говорят, что вот Людовик подло бросил своих солдат, хотя от него здесь ничего не зависело. И дальнейшие действия были какие-то абсолютно бездарные, с малыми силами напали на одно из не самых опасных мусульманских государств, на Дамаск, который был, как правило, даже в союзе с крестоносцами. И, в общем-то, все это закончилось позорным поражением, разгромом, и с приключениями вернулись в Италию. И вот здесь начинается то, что интересно для нашей истории, потому что здесь в действие вступает папа Евгений III, человек очень даже сердобольный, истинный христианин, он попытался Людовика с его супругой помирить. Да, причем сделал очень интересно, кроме бесед, которые он имел с супругами, с каждым по отдельности, он еще обязал их спать в одной постели, убрал ее лично на свои средства драгоценными тканями. И, в общем, наверное, это подействовало, потому что если в Италию они вернулись, ну, фактически готовыми к разводу, то после этого отношения, казалось бы, улучшились, и результатом этого стало рождение второго ребенка, но опять девочки, и, казалось бы, примирение супругов. Хотя все заметили изменения. Изменений было, ну, собственно, два. Одно сразу, а другое несколько позже проявилось. Это изменение было в том, что если в начале супружества Людовик VII все-таки прислушивался к некоторым советам Алейноры, а вообще говоря, вот добавляя к нашему разговору о женщинах, все равно средневековые жены монархов, они очень часто воспринимались как мудрые советчицы. Вот такое все-таки, вот такая охранительная роль женщины, да, как сохраняющий семью, сохраняющий мужа, да, потворствующий ему во многих его начинаниях, она, конечно, подчеркивается. И вот если ранее Людовик прислушивался к советам Алейноры хоть как-то, то теперь он, будучи в общем-то, любящим и даже почтительным супругом, то уже немногое время, которое осталось им быть вместе, он все-таки твердо отстранял ее от каких-нибудь вмешательств во власть. Что ей, естественным образом, не нравилось. Конечно, не нравилось, кроме того, что ей хотелось. У нее была энергия, вот насколько я себе представляю, энергия ее била через край, и если уже ей не было позволено вести вот эту жизнь, скажем так, в культуре, в искусстве, слушать высокую поэзию трубадуров, принимать участие в их встречах, то она, конечно, хотела еще и вмешиваться в политическую жизнь. А вот второе изменение, которое все-таки проявилось позже и все-таки свидетельствовало о том, что отношения между супругами портятся, это было то, что вскоре заметили, что в Аквитании на местах административных вместо северных управителей становятся аквитанские. И это, конечно, уже говорило о том, что Алейнора пытается укрепиться во своих владениях. По всей вероятности, после возвращения из крестового похода ей было, в общем-то, необычайно скучно при дворе, и поэтому появление нового человека в ее окружении, оно как-то стало для нее, ну, может быть, каким-то светом, может быть, какой-то отдушиной. Дело в том, что примерно за год до развода с Людовиком VII она познакомилась со своим будущим супругом, со своим вторым супругом Генрихом, будущим английским королем Генрихом II, тогда просто Генрихом графом Анжуйским. Он прибыл ко двору Людовика для того, чтобы предъявить свои требования. Как обычно, каждый дворянин он был втянут в один или несколько земельных конфликтов. Вот здесь обстоятельства потребовали его присутствия. Он доблестно сражался на турнирах. Он был молод, на 10 лет моложе Алейноры. Он был очень и очень хорош собой. Не очень высокого роста, но все-таки блондин, что в те времена необычайно ценилось. Широкоплечий, с очень приятными, правильными чертами лица, с таким же неудержимым темпераментом, как у Алейноры, и, главное, с такой же бьющей через край энергией. И вот, по-видимому, хоть физическая измена и не произошла, Алейнора все-таки обратила очень серьезное внимание на этого сеньора, может быть, даже договорилась о том, что она к нему уходит. Во всяком случае, все дальнейшее произошло очень и очень быстро. Кто был инициатором развода? Ну вот, в принципе, здесь есть... Ну понятно, есть что хроники есть... говорят, что Людовик. Алейнора. Алейнора. Нет, вы знаете, на самом деле, что касается Алейноры, к этому времени вот ходили настолько значительные легенды о ней. Допустим, по одной из легенд вообще, когда были они с мужем в крестовом походе, в числе ее не просто воздыхателей, а людей, допущенных к ней достаточно близко, был даже египетский султан Саладин. Но при этом надо сказать, что Саладин в это время, хотя и был, но не египетским султаном, а тот назывался именно так, и говорили, что это вообще страшный грех, потому что это ведь еще не христианин. То есть вот это восприятие ее как чуждой дамы, да, дамы, которая ну, просто ведет себя по-другому, совершенно в другой культуре. Почему она и не могла действительно вот активную какую-то благотворительную роль все-таки вести, да, очень активно вмешиваться даже вот в это направление. Так что, ну, а вот в отношении того, что произошло в марте 1152 года, то инициатива, похоже, действительно была за Алейнорой, которая все же, настаивая на том самом обстоятельстве, что родство слишком близкое, ну, действительно настояла на расторжение брака. Но, впрочем, в это время, наверное, не очень сопротивлялся уже и Людовик, хотя, конечно, терял он очень значительные земли, и это было очень плохо для него, для государства. Но все же вот то, что Алиенора перестала быть ему опорой, было для него уже практически нестерпимым. И он действительно ее просто не потянул. А кроме того, у него тоже был момент, который он мог использовать против нее. Это две девочки, да, всего лишь. Он объявил Алиенору неспособной родить наследника, что она с блеском опровергла буквально в ближайшие несколько лет. Родив наследником, уже другого короля. Будущему, ну, на тот момент уже действующему английскому королю Генриху II. Вообще здесь нужно сказать об Анжуйской династии или Плантагенетах. Понятно, ну вроде как они англичане, да, но анжуйский граф, а потом герцог анжуйский, это всегда имел отношение к Франции. То есть надо вспомнить, наверное, то, что происходило там незадолго до этого с Вильгельмом Завоевателем. С Вильгельмом Завоевателем, ну... Но Вильгельм Завоеватель, он-то, в принципе, нормандец. Да. А к нему эта история имела косвенное отношение. То есть просто так появились владения англичан во Франции в виде Нормандии. А дальше одного из английских, у внука Вильгельма Завоевателя, попросту не осталось сыновей, осталась дочь Матильда, которая была замужем сначала за императором Священной Римской империи, а вторым браком она вышла замуж за графа Анжуйского. И, разумеется, она претендовала на английский трон, поскольку сыновей не было, но вот фактически управление Англией захватил племянник этого короля, и довольно долго шла гражданская война. Война между Стефаном, вот тем самым племянником, фактически управлявшим Англией, и Матильдой. И вот к 1152 году, как раз к тому времени, когда Алиенора Аквитанская вышла замуж за Генриха Анжуйского, за Генриха Плантагенета, ситуация была уже достаточно ясной. Стефан проигрывал, его сын оказался совершенно неудачным, неспособным к управлению государством, а спустя буквально несколько месяцев сын Стефана скончался, и поэтому был подписан мирный договор, по которому вроде бы Стефану позволялось дожить, а дальше должен был править Генрих II. Ну, собственно, так и произошло. Стефан очень быстро умер, и Генрих буквально с триумфом... Он был очень старым, очень больным, его силы были подорваны этой долгой борьбой и тем, что ему некому было оставить трон. Поэтому вряд ли кто-то ему помог, но в любом случае вступление Генриха Анжуйского на английский трон, оно не было таким уж триумфальным. Да, конечно, он сын Матильды, но он все-таки больше всю свою жизнь оставался французом, чем англичанином. Есть такая очень любопытная подробность, он не знал английского языка. Он ему просто был не нужен. Со времен нормандского завоевания элита говорила по-французски. Он знал французский, он знал латынь, он даже знал греческий. А вот английский, язык английских простолюдинов, был для него абсолютно неинтересен. И вот первое время после воцарения и Генрих II, и Алиенора, они занимались тем, что просто наводили порядок в Англии после этих десятилетий феодальной анархии. Алиенора, наконец, нашла человека. Вот, наверное, даже сложно сказать, что в этот момент ею двигало. Действительно ли искренние чувства, и, кстати, многие и хроники, и историки признают наличие вот на первом этапе их отношений очень яркого чувства между Генрихом и Алиенорой. Хотя бы даже потому, что эта яркая, сильная любовь потом переросла в столь же яркую и сильную ненависть на уже втором, скажем так, этапе их отношений. отношений. Но, по крайней мере, вот по темпераменту он ей действительно абсолютно подходил. Анжуйцы славились темпераментом необузданным, их даже называли детьми дьявола. Говорили, что один из их предков был женат на фее Мелюзине, которая была колдуньей, не могла войти в церковь и раз в неделю обращалась в змею. И, соответственно, нрав у них был серьезный. Кстати, потом эту особенность стали приписывать Алейноре. Ну вот. Что все те легенды, которые относились вот к этой прародительнице рода анжуйцев, они плавно перекочевали на Алейнору. Но это уже даже скорее после ее смерти или ближе к концу ее царствования, не сразу, но тем не менее, достаточно показательно, что стали ее обвинять в связи с дьяволом, в каком-то колдовстве. Если при Людовике VII она была просто довольно активной королевой, которая время от времени давала королю советы, то в первые 14 лет брака с Генрихом II Алейнора фактически была его соправительницей. Об этом свидетельствует целый ряд обстоятельств. Во-первых, она занималась проверкой государственных финансов, то есть проверкой счетов, имеющих общегосударственное значение. Затем она от своего собственного имени издала целый ряд финансовых документов. То есть имя ее супруга там даже не упоминалось, но только как имя ее супруга. То есть здесь уже вполне конкретные властные полномочия. Кроме того, на заседаниях Королевского суда, которые происходили не реже, чем раз в год, Алейнора нередко сидела не просто рядом с Генрихом, ну вот как некое украшение двора, а также участвовала в этих судебных разбирательствах. Ну и, наконец, она самостоятельно совершала объезды владений как своих французских, так и английских. И во время этих разъездов она в том числе выслушивала жалобы, разрешала на месте какие-то споры, если они не были слишком крупными, не выходили на общегосударственный уровень, и даже самостоятельно принимала какие-то судебные решения. То есть это не просто любимая жена, это правящая королева. Ну и как жена она состоялась, безусловно, среди детей. Из которых пять мальчиков. Да, пять мальчиков, причем роскошные мальчики. Старший – это знаменитый Ричард Львиное Сердце. Нет, он был третий. Ричард I – Львиное Сердце, английский король с 1189 года, из династии Плантагенетов. Большую часть жизни провел вне Англии, участвовал в Третьем крестовом походе, во время которого захватил остров Кипр и крепость Акру в Палестине. На обратном пути попал в плен к австрийскому герцогу Леопольду V, который передал его императору Генриху VI. Ричард был выпущен только в 1194 году за огромный выкуп. Затем вел войну с французским королем Филиппом II Августом, стремившимся отвоевать земли, которыми владели плантагенеты во Франции. Был убит 6 апреля 1199 года. Английская традиция немножко по-другому относится к женщине на престоле. Вспомните тоже уже упоминаемую здесь Матильду, да, которую тоже, вот мать Генриха II, которую тоже вот большую роль очень сыграла во формировании, вот в данном случае, Анжуйской империи, так называемой. Вот кроме всех этих занятий, Алейнора наконец-то в Англии получила возможность развивать свою любимую куртуазную культуру. Сначала в одном из английских замков, где она, по примеру круглого стола короля Артура, образовала свой круглый стол, к которому приглашала трубадуров, поэтов. А затем очень часто бывала в Пуатье, где основала знаменитый двор любви, где был создан знаменитейший, опять же, кодекс любви, да, кодекс рыцарственного поведения возлюбленных, рыцарей прекрасной дамы, который стал знаменитым в средние века. Так что и эта культурная роль Алейноры в куртуазности, в куртуазной поэзии, в куртуазной литературе здесь тоже получила свое развитие. Ну вот здесь, может быть, секрет такой популярности, легкости Алейноры заключается в том, что она-то как раз в правящую английскую элиту вписывалась идеально, потому что элита, она тоже вся анжуйская. Что Анжу, что Аквитания? Это как раз регионы очень-очень культурно близкие. То есть Генрих II, он был оттуда же, все ведущие сановники были оттуда же. То есть здесь была такая очень грамотная реализация в эпохе. А про рыцарственность мне также хотелось бы добавить, что в принципе в это время очень многие монархи с выгодой для себя эту карту разыгрывают, эксплуатируют. Ну, например, муж Алейноры Генрих II, он даже специально организовал раскопки в том месте, где, как считали, находится столица, находилась столица короля Артура, город Камелот. И действительно были отрыты какие-то старинные кельтские захоронения, которые немедленно объявили могилой короля Артура, его жены, рыцаря Ланселота. Ну и вот этот вот эпос, он в принципе культивировался. Собственно, он именно тогда и сложился. Вот эти вот кельтские легенды наложились на куртуазную реальность. Именно тогда у Артура появился круглый стол, которого изначально в кельтских легендах не было и быть не могло. Именно в это время публикуется произведение Гальфреда Монмутского о короле Артуре, о Мерлине. То есть вот это вот было самым модным направлением тогдашних культурных веяний. Все было замечательно, но вот... Как произошло несогласие? С чего началось? Из-за женщины. 1166 год. Появляется у Генриха II фаворитка впервые за 14 лет брака. Ну, то есть здесь нельзя сказать, что он всегда был физически верен Алейноре. Это было невозможно по моральным нормам того времени. И к тому же у него был очень бурный темперамент. Подумали бы, что он нездоров просто. Но вот у него появилась фаворитка, которую он начал устойчиво предпочитать Алейноре, англичанка, и наступил полный разрыв. Алейнора соперницы не потерпела. Она просто уехала, и, как сказал один историк, она не стала убивать эту Розамунду, она поступила лучше, устроила восстание. Да, ну, собственно говоря, к этому времени опять начинаются, относятся легенды, связанные с Алейнорой. Вот, в частности, легенда, которую упомянула Елена Давыдовна, о том, что Розамунда Клиффорд, собственно, была убита Алейнорой. Алейнора явилась в замок в Вудстоке, в котором Генрих, опять же, по легенде, специально, чтобы коварная супруга не убила даму его сердца, Розу Англии, как ее называли, устроил специальный лабиринт, где та могла бы спрятаться. Но, к сожалению, Алейнора оказалась более дальновидной и прозорливой, и нашла все-таки эту даму и заставила ее выпить яд. Но легенда уж никак не может быть явью, потому что к этому времени Алейнора находилась в заточении, в замке, потому что приняла участие в так называемой войне сыновей, которая начинается в 1173 году, и которая превращает, ну, фактически двор уже зрелого Генриха II, ну, если не сказать, что в змеиное гнездо, но, по крайней мере, очень напряженные отношения возникли между ним и его сыновьями. Через двор прошла линия фронта. Отношения к тому времени, конечно, были уже очень плохими. Видимо, супруги друг друга попросту ненавидели. Алейнора не могла как простить... Как они прошли этот путь? Вот, ну, я понимаю, любовница, ну, как бы... Просто Алейнора не потерпела? Алейнора не потерпела, уехала во Францию. И ее месть заключалась даже не в том, что она устроила восстание, это было позже. Ее месть заключалась в том, что она настроила всех старших сыновей против их отца, против Генриха II. Фактически она внушала сыновьям, что отец обязан поделиться с ними властью. Если он этого не делает, то он нарушает их права. И вот это вот восстание, оно обязательно должно было произойти, раньше или позже. И вот уже этого предательства сыновей не смог стерпеть Генрих II. Захватил жену, заточил в замок, Как ее содержали там? Она была полностью в изоляции или все-таки она могла? Безусловно, у нее были слуги, да, у нее был даже как бы свой небольшой двор, но это было очень ограничено, свобода передвижения ограничена. Нет, ну понятно, заключено. А главное для Элеоноры, она фактически не могла действовать, она не могла принимать участие в управлении, она не могла принимать участие в дальнейшей жизни сыновей, а влияние на них было огромно. Кроме всего, ведь всех сыновей нужно было выгодно женить, и Элеонора очень принимала участие в этих всех событиях. Ведь известно, что даже в 80-летнем возрасте она предприняла путешествие с целью вывести, в общем-то, для матримониальных целей одну из европейских принцесс. Так что для нее в таком еще достаточно активном возрасте, а она была активна вплоть до последних моментов своей жизни, а прожила она 82 года. Кстати, на это момент пленения ей 53. Да, но ей по-прежнему продолжают. Для остальных это уже глубокая старость. Да, но для нее молодость практически. Я ей продолжают восхищаться. Вот интересно, что мужчины восхищались Элеонорой и ее внешностью уже даже когда она была, ну, по меркам Средневековья, действительно уже старушкой. Да, уже когда она, собственно, начала рожать Генриху второму детей, она была достаточно, ну, зрелой к склонности к пожилому возрасту женщины, ей там было за 30, а тут, но тем не менее, ее красоту вот ценили даже, даже когда ей было за 70, вот восхищенные речи именно о внешности королевы, в общем-то, ну, там, были, конечно, слышны. Говорили больше о величии, об истинно королевской осанке, о необыкновенном умении держаться, но и это далеко не каждой женщине в таком возрасте дано. Так осанку-то сохранить, естественно, да. Сколько лет ей пришлось провести вот в этом заключении? Ну, более 10 лет. До смерти Генриха. До смерти Генриха. 1174-й ее захватывают. 1189 он умирает. Больше 10 лет. И Ричард «Львиное сердце» его как 15-16 лет. Да, да, да. Но там был короткий перерыв, и был даже очень опасный для Элеоноры период. Генрих одно время хотел с ней развестись. Но вот здесь с интересами римского папы это не совпало, поэтому развода ему не дали. Поэтому они не оказались в нужном родстве. Да. Ну, я думаю, что там тоже, конечно, можно было найти все, что угодно. Хотел жениться на той самой Розамунде, но, правда, ситуация, она разрешилась сама собой. Примерно через год после того, как Генрих высказал это намерение, Розамунда скончалась, и больше вот таких вот женщин, с которыми он хотел бы именно вступить в брак, которые настолько были бы ему дороги, у Генриха не было. А Элеонора, она вот все это время оставалась в заточении, но зато, когда Генрих скончался, это был триумфальный выход на свободу. Это было шествие по всей Англии. Стража разбежалась самостоятельно. Ее уже никто не удерживал, как только стало известно о гибели короля. И был целый вот такой вот поход, в ходе которого... А король погиб? Он просто умер своей смертью. То есть не погиб, а... Нет, это было во время войны с сыновьями. Ну? Вероятно, у него случился апоплексический удар. Или инфаркт, ну, что-то такое, потому что он узнал об измене своего самого любимого сына Иоанна Безземельного, пролежал после этого 2 дня, не двигаясь, а на третий день, как свидетельствует хронисты, у него пошла кровь горлом, и он скончался. И Ричард «Львиное сердце», естественно, маму принимает при дворе как... Да, так он же ее любимый, и она его любимая. Наверное, Элеонора была главной женщиной в жизни Ричарда «Львиное сердце». Да, все так остальные... не женился. Нет, он женился, но к жене он относился достаточно спокойно. А вот с матерью у него были просто нежнейшие отношения. И она до самой старости оставалась «Золотой орлицей», как ее прозвали вот в Аквитании. Ну, «Золотой орлицей» ее прозвали за вот этот рыжеватый цвет волос. Но, так сказать, я думаю, что со временем ее волосы посидели, хотя вот таких прямых. Ну, я имею в виду, вот именно. В трубадуров, ну как? Поэзия трубадуров, в каждой женщине остается та девушка, которая она... Ну, как я уже говорила. Которая она была когда-то в молодости. В принципе, вообще, наверное, вот каждый человек, а красота женщины еще в ее энергии, да, в ее воздействии на окружающих людей. А этим все-таки Элеонора обладала в полной мере. И то, что она вела совершенно активную жизнь до последнего времени. И, собственно, как, опять же, гласят источники, умерла-то она, когда услышала о том, что французские войска взяли ее любимый замок Шатагаяр. И, собственно, именно после этого она скончалась. И, может быть, если не это нервное потрясение, она бы еще прожила некоторое время. Так что, конечно, она действительно до конца продолжала быть той первой красавицей Европы, которую Европа узнала ее в 14-летнем возрасте, когда она стала герцогиней Аквитанской после смерти отца. Ну и впоследствии вот все-таки эти все сложные брачные узы, сложные взаимоотношения, они привели к тому столетнему, более чем столетнему противостоянию, о котором мы говорили в самом начале, между Англией и Францией. Так что сложная, противоречивая и очень интересная фигура, о которой мы сегодня говорили, она позволит нам еще раз встретиться и поговорить о том, что было ее политическим наследством. Интересна наша беседа, но, к сожалению, она подошла к концу. Большое вам спасибо за интересный разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи!